Глава 16. Влад проспал 15 часов. Хотелось и дальше этим заниматься, но в очередной раз, пробудившись, он решил, что пора и честь знать. Зашел в ванную комнату, посмотрел на себя в зеркало. Заросшая клочковатая щетина, опухшая харя с налитыми кровью глазами и длинной жирной царапиной под глазом. «С такой мерзительной мордой даже в бомжи не примут», — с печальным вздохом констатировал Влад и полез под струю горячей воды. Спустя полчаса, чистый, выбритый, посвежевший, он направился узнавать о новостях и перспективах совместного ужина. Открыть коробку с пайком – невелик труд, но по традиции, возникшей еще во времена, когда в их отряде было всего 3 человека, в столовой старались сидеть вместе. Разговоры в процессе поглощения пищи – это идеальный пласт человеческих взаимоотношений, и пренебрегать им не стоит. Эйс обнаружился на складе, который техник переоборудовал под свою мастерскую. Он сидел между двух столов, заваленных разными деталями, жгутами проводов и приборами, и через увеличительное стекло изучал поверхность какой-то кривой железяки. «Привет, Влад. Вчера так и не поговорили. Ты заперся у себя и на вызовы не реагировал». «Извини. Кое-как грязь себя соскоблил и завалился спать. Замертво завалился. Вымотался очень». «Другие тоже. Рению мы с Теей вдвоем затаскивали в регенератор. На ходу отключилась». «Что с ней? Зачем регенератор?» «Ну, мы решили, что это ей не помешает. Денек там поваляется, выберется как новенькая». «Что это ты делаешь?» «Да пушку переносную, которую Либерий заказывал». «Карабины мы в деле испытали. Отличная вещь. И гранаты просто нечто». «Что там случилось? Вы толком ничего не объяснили». Влад коротко рассказал обо всех событиях и, в свою очередь, спросил. «Что здесь без нас было? Запы появлялись? Их беспилотники летали?» «Ни то, ни другое не видели. Позавчера молнией повредила один из сканеров на склоне холма. Пришлось выходить, вручную менять. Посылать ремонтный дрон я побоялся». «Кос молчит?» «Молчит». «Плохо. Значит, рядом радикалы ведут передачи». «Для него рядом. Это наши сутки пути. Перестраховывается». «Ему виднее. Он ведь всех пережил. Нам есть у кого поучиться осторожности». «Да, это ты хорошо заметил». «Ужин когда?» «Да пора идти. Мой таймер уже мигает». «Ну так пошли». Хорошо живется древним. Помимо всего прочего, у каждого в голове точно будильник, который не просто поднимает звонком, а может сообщать о времени наступления самых разных событий. В столовой встретили Мирика и Одинри. Те уже потрошили коробки с пайками. Влад едва успел усесться, как появилась Тея. Взглянув на него с куда большим раскаянием, чем вчера, она очень тихо поздоровалась и направилась к своему месту. Влад было хотел спросить у нее, как рука, но постерегся. Еще сочтет за издевку. Без него спросили. «Как рука?» — с порога произнес Либерий. «Спасибо, хорошо», — неестественно ровным голосом ответила девушка. «Арения как?» — продолжал церковник. «Она в регенераторе». «Значит, поправится», — рассеянно заявил он, срывая крышку коробки с пайком. «Наверху дождь!» — зачем-то произнес один Ри. «Это хорошо!» — кивнул Либерий и, коверкая слова, добавил. «Мы там оставили следы. Вода чистит все. Базу найти будет трудно. Это если по следам». «А если найдут?» «Пока ведь не нашли. Когда найдут, тогда и будем думать». «Я считаю, нам надо прекратить выходы на поверхность и затаиться надолго», — сказал Влад. «На неделю или две. Нас перестанут искать». «Ты плохо знаешь запов. Мы их убили 3 с лишним десятка. Они никогда не устанут искать тех, кто такое сделал. Тем более здесь они какие-то непуганные. Вообще не похожи на тех, с кем я воевал раньше. Думаю, они озадачились сильно. Не знали, что их и здесь прикончить могут». «Одна надежда, что попрутся на запад. Мы ведь туда уходили после того, как отбили Рению, и они нас быстро догнали». «Рения и Тадий очень сильно нас подвели», — вздохнул преподаватель. «Надо сжечь тело Тадия, то, что осталось. Таков обычай. Но это, разумеется, потом, когда наверху спокойнее станет. Когда-нибудь. Влад, что дальше делать? Какие планы?» Тот кивнул на Эйса. «Он делает пушку против дронов. Ручную. С пушкой и карабинами войско церковников станет гораздо сильнее». «Я тут подумал на досуге. Вы же все рассказывали, что у церкви есть древнее оружие, эффективное. Так зачем терять время на карабины и прочее?» — ответил Либерий. «Эффективно оно было раньше. Каждый год что-то ломалось или просто прекращало работать почему-то. Починить, исправить, что-то сделать никто не мог. Не осталось таких знаний. То, что еще действует, против броневых машин почти бесполезно. Да и мало у нас старого оружия. Пугнуть людей еще хватает, а для войны уже нет. Если вы сможете обеспечить нас пушками и карабинами, все наши будут за вас, весь боевой орден, как я уже говорил». «Но не конклав», — уточнил Влад. «Там тоже не все мхом поросли. Есть и понимающие люди, или те, кого можно заставить понять. Да и конклав уже не тот, далеко не все решает. Орден теперь не пустое место, не просто кучка воинов, как раньше. У нас власть реальная, мы с конклавом сами разберемся. Это уже не ваша забота. Ваша забота — оружие». «Как ты думаешь добраться до своих?» — задал Влад новый вопрос. «Пока не вижу никаких вариантов, кроме Эхнатона. Подбросишь?» «Смотря сколько приплатишь», — усмехнулся Влад. «Если у нас все получится, оплату стрясешь уже с нового конклава», — отбрехался ловкий церковник. «Вы собираетесь на север лететь вдвоем?» — напряглась Тея. «А есть другие варианты?» — поинтересовался Влад. «Да, ты контролер, ты не должен рисковать. Но всегда зачем ты рискуешь? Так нельзя. Могу полететь хотя бы я». «Совершенно исключено», — твердо заявил Влад. «Мне непонятны твои предубеждения против женщин. Но даже если не я, есть другие варианты. Эйс, Мерик, Одинри, чем они плохи? Одинри, может, и не был в бою, но он мужчина, и, по твоей странной логике, должен справляться. К тому же Эхнатон может и сам доставить пассажира, а потом вернуться. Надо только правильную инструкцию составить». «Он и без инструкции справится. Эхнатон умный». «Профилактика ему не повредит», — рассеянно прокомментировал погруженный в свои мысли Эйс. Влад пригрозил ему кулаком. «Я тебе профилактику устрою, если прикоснешься к его мозгам. У меня вообще-то целый план. Эхнатон перебрасывает меня к базе с персоналом, оставляет там и летит на север, к церковникам, высаживает Либерия и возвращается ко мне. А там или на базу с персоналом переместимся, или сюда их перевезем». «Ты так уверен, что персонал жив?» – удивился один Ри. «Вы все видели, как устроена эта база. Та, что с персоналом, скорее всего, также хорошо защищена. Судя по данным КОСА, местность там не сильно пострадала. Люди, скорее всего, живы, и мы попробуем до них добраться. Сами понимаете, что кроме контролера, страж базы никого не подпустит. Так что лететь придется именно мне. И это куда безопаснее, чем несколько дней или недель трястись верхом на переделанном пылесосе». «А если не получится?» – спросила Тея. «Если база повреждена, если страж не откликнется?» «Тогда я отвезу Либерия и вернусь обратно». Тея перехватила его на выходе из мастерской Эйса, когда Влад собирался отправляться к себе на покой. Сильно волнуясь, что было ей несвойственно, запинаясь, она срывающимся голосом пролепетала. «Извини, что вчера ударила тебя. Мне трудно понять, зачем я это сделала. Такое не планировала совершенно». «Да я не обиделся, и все понимаю. От волнения это. К тому же тебе куда хуже пришлось. Об мою челюсть можно кирпичи ломать. А вот у тебя кулак далеко не боксерский». «Боксерский?» «В мое время спорт такой был. Люди молотили друг друга кулаками». «Какой-то странный спорт». «Мне у вас тоже много чего странным кажется». «Влад, мне можно попросить тебя не летать на север? Вот так попросить, лично». «Ты же сама слышала. Это очень нужно. Никак без меня не обойтись». «Либерий может полететь один. Войска церковников хватит, чтобы убить всех радикалов. Не нужен персонал той базы». «Не уверен. К тому же нам надо еще будет доставить оружие церковникам. Изготавливать его на месте я не рискну. Союзники они очень специфические, а соблазн прибрать такое производство к рукам велик. Ведь достаточно иметь одного древнего с биометкой и копир. Нам надо попытаться добраться до персонала Красной Сети. Нас очень мало, а там должны быть отличные специалисты. Да и голову мою надо срочно исправлять. То, что приступов долго не было, еще ничего не значит. Они ведь непредсказуемые. Ты же сама все понимаешь». «Да, я понимаю. Этим понимаю». Тея указала пальцем на свою голову. «Но другим, не знаю чем, я почему-то понимаю совсем другое. Мне кажется, что на севере с тобой обязательно случится плохое. Я не хочу, чтобы ты ушел туда. Очень не хочу. Влад, скажи, пожалуйста, как ты ко мне относишься?» «Очень хорошо отношусь. Ты же знаешь». «Это не ответ». Влад совершенно неожиданно для себя разразился потоком слов. «Помнишь, я рассказывал, что попал сюда в это время из-за того, что убил человека? Я убил его за то, что он убил мою девушку. В моем языке есть слово «любовь». Не знаю, есть ли оно в твоем, так вот я ее любил. И думал, что такое бывает лишь раз в жизни. И думал так до тех пор, пока Кос не показал мне запись твоего выступления и не рассказал историю о девушке, которая летает вокруг Земли, каждые несколько лет просыпаясь на несколько мгновений, чтобы увидеть планету, превратившуюся в кладбище. Кладбище всего ее народа. Уже тогда, еще ни разу не видев тебя, я что-то ощутил такое. А когда увидел, познакомился... Тея, я тебя люблю и думаю, что ты прекрасно понимаешь. Вы, женщины, такое почему-то чувствуете сразу. Прошу тебя, не надо давить на мои чувства. Хочу я или нет, но лететь на север придется. Мне будет гораздо легче, если ты меня отпустишь, а не будешь пытаться удержать. Обещаю, что рисковать не стану. Я буду очень осторожным». Тея слушала молча, лишь голова ее опускалась все ниже и ниже. Поняв, что Влад выговорился, она встрепенулась, сжала губы, зажмурилась, будто принимая решение на уровне прыжка в ледяную воду с большой высоты, и неожиданно неуверенным, даже застенчивым тоном выдала. «Да, у нас есть слово со смыслом таким. Оно описывает сильное чувство, эмоциональную привязанность. Влад, Эйс через 2 дня или раньше сделает свою пушку, и вы сразу улетите. Это все время, что нам осталось. Я хочу, чтобы ни одна минута не пропала даром. Уйдем отсюда. Нам глупо стоять в коридоре». «Куда?» — тупо спросил Влад. «Ну, раз я все понимала, то и ты понимать был должен. У меня тоже чувство. Привязанность. Брать меня на север ты не станешь. Время. Его мало осталось. Терять его не хочу. А ты хочешь?» Влад не успел ответить. Тея развернулась и направилась в сторону жилых помещений. С самым дурацким выражением лица он поспешил за ней. Скажи девушка в этот момент, что не отпустит его на север, он бы, пожалуй, ни слова возразить не нашел. Но больше она об этом ни разу не заговаривала. В длинном котловане глубиной в 2 человеческих роста суетились 4 десятка монтажных дронов. Разных размеров и специализаций. Они казались кучей растерянных муравьев, действующих хаотично, без какой-либо системы. На самом деле система имелась. Каждый из дронов действовал в рамках своей программы, внося частичку труда во имя выполнения единого плана. Чуть дальше, в таком же длинном котловане, орудовали аналогичные дроны и в таком же количестве. Они выполняли свою часть работы, сооружая симметричный элемент главного плеча устройства, в незапамятные времена названного «ценатер» или «фокусатор» в вольном переводе термина на русский язык. Сооружение ценатера требовало значительных затрат ресурсов, но при всем при этом он не был таким уж сложным. При желании его устройства во всех подробностях мог постичь даже не самый одаренный школьник. Но на практике ни один школьник собрать фокусатор не сумел бы. Ситуация в чем-то напоминала историю времен Влада. Набросать чертежи простенькой атомной бомбы способен чуть ли не кто угодно. Но на практике даже гению соорудить ее не удастся из-за колоссальных трудностей с получением расщепляющихся материалов. Получить их в достаточных количествах под силу лишь государственным или сравнимым с ними структурами. Фокусатор был прост, как первые атомные бомбы, но его изготовление требовало огромного количества редких ресурсов. А еще очень важна была тщательность монтажа. Ошибка в сотые доли миллиметра на критических узлах инициирующей сети могла привести к разрушению фокусатора и объектов, располагающихся в опасной близости к нему. Оружие, от которого не существовало защиты. Даже теоретики не придумали ни единого намека на нее. Ты можешь оградить себя броней километровой толщины. Это не поможет. Броню никто даже не подумает пробивать. Просто там, за ней, в точке, заданной командой оператора, высвободится колоссальная энергия, разогрев среду, в которую нацелен фокусатор, до состояния звездного вещества. Все, на что наводится прицел, превращается в плазму. В том числе космические корабли, орбитальные базы и даже астероиды. Совместная работа нескольких фокусаторов способна проплавить земную кору, спровоцировав вулканическую деятельность и землетрясения. И что бы ни находилось между ними и целью, это не помешает. Оружие огромной мощности и высочайшей точности, совершенное в своей силе, но при этом громоздкое и капризное. Успешное применение возможно лишь с планет или их спутников. В свое время саранча, разбив систему космической обороны, не стала добивать почти мертвую Землю, а принялась гоняться за остатками флота. И сильно этим увлеклась. Люди в считанные дни от теоретических разработок перешли к практике, собрали сотни фокусаторов и, заманив вражескую армаду к Луне, превратили ее в исполинское кладбище оплавленного металлолома. Война на этом не закончилась, но ничего эпического саранча предпринять больше не смогла. Несколько минут работы фокусаторов сокрушили хребет ее флота. Орбитальный гравископ превосходил габаритами любой фокусатор в десятки раз – но для совершенного оружия это не помеха. Просто потребуется потратить на несколько секунд больше с тем же результатом. В ночном небе сверкнет вспышка, и на орбите прибавится космического мусора. Командный искусственный интеллект, переживший войну, эпоху хаоса и забвения, скрывался где-то среди массивных узлов гравископа, оказывая содействие неуловимой группе странных древних. Скрываться ему осталось недолго.